Здравствуйте, человек без имени приветствует вас. В эфире программа «Накипело». Порой удивительные вопросы присылают. Мария интересуется, как оценишь качество строительства Керченского моста? Спасибо за вопрос вам, Мария. Все-таки его следует лучше задать непосредственно специалистам по строительству. Я же не ходячая энциклопедия. Могу вам сказать, что на этом мосту кто-то зарабатывает очень хорошую денежку. Хотя никто там, и все прекрасно знаем, кто. Безусловно, могу начать изучать этот вопрос, но сколько времени это займет? Думаю, пройдут годы. И не от того, что для меня это будет большой проблемой. Для меня огромным трудом является изучение того, что мне вообще никак не интересно. В школе меня раздражали такие дисциплины, как черчение, геометрия и труд. Особенно мне не нравилось, да и сейчас такое имеет место быть, это уборка школьной территории. Зима – чистка снега, весна – уборка листьев, мусора всякого. Разве это нормально? Школьников, причем не только старшеклассников, заставлять делать работу, за которую платят денежку штатному сотруднику. Это его работа, а не учащихся. Или уборка классов, мытье полов или даже просто веником помести. Для прививания любви к труду есть родители. Я об этом в одном из выпусков как-то рассказывал. А школа должна заниматься своими прямыми обязанностями. Давать знания. И ничего более. То же самое и в детских садах можно встретить. Только уборкой не дети пока еще занимаются, а их родителей. В частности, Владимир, эксперт нашей программы, рассказывал. Садик платный, а снег папаша почисть. Если хочешь, чтобы твой ребенок мог погулять. Вот так подход. Или постоянный цирк с бесконечного сбора денег с родителей на новые занавески. Мода есть такая. Тренд. Устоявшийся. В мое школьное время такое практиковалось регулярно. А занавески какие были, такие и остались по сей день. На выборах 18 сентября голосовал в своей школе в актовом зале. Вот какие там в актовом зале были убитые полы в мое время... Школьная. По сей день такие же. Абсолютно такие же. Спрашивается, где деньги? Куда пропали? А еще участилась такая практика директоров муниципальных школ делать городскими или районными депутатами. Тем самым обеспечивается нужное количество голосов на выборах. Ну да ладно, не про выборы сейчас. Про образование речь. Родион пишет. С недавних пор ввели в средних школах новый обязательный урок, такой же, как математика с русским языком, основы православной культуры, ОПК сокращенно. Хочу выразить свое негодование, как можно навязывать веру и религию, например, православную, мусульманскому ребенку или атеисту. Могли бы вести религиеведение, если так хочется рассказывать про религию. Но тогда пусть говорят про все веры в общеобразовательном развитии. Родион, вы немножко... не поняли, что из себя представляет эта дисциплина. Название говорит само за себя. Никто, по идее, но это только по идее, не собирается навязывать веру, заставлять учить молитвы. Культура не есть вера и подавно религия. Конечно, можно сказать, что у мусульман в школах будет соответствующая ОИК, основы исламской культуры. Если уж так хочется... и думается мне, для общего развития ребенка это будет правильным, пусть существует дисциплина «мировая религиозная культура». Есть или уже был, сейчас не знаю, такой предмет, как «мировая художественная культура» МХК, помните? То же самое и здесь. «Мировая религиозная культура». И пусть изучают ислам, православие, буддизм, атеизм, катализм, иудейскую культуру. Каждый сам сделает выбор. Многих в детстве покрестили, а ребенок условно к 16 годам пришел к выводу, что ему интересно верить там, а что-то другое, в Луну, например. Ну и прекрасно, это его решение. У нас Министерство образования чересчур много хочет, чтобы школа на себя брала. Если я хочу, чтобы мой ребенок изучал православную культуру, то я его отдам в воскресную школу, как меня по собственному желанию в детстве отправили родители. Мне было до определенного момента интересно. Даже в хоре пел во время служб. Узнавал то, что мне было нужно. Если я буду у своего ребенка наблюдать склонность к иностранным языкам, то чадо свое отдам в специализированную школу. Проблем с дополнительным образованием нет. Во всяком случае, в мое учебное время было именно так. Детство проходило в огромном количестве бесплатных, подчеркиваю, бесплатных кружков, за исключением музыкальной школы. Дало хорошие плоды. Хотя убежден, что я сам себя сделал, нежели из меня слепили такого человека, коим сейчас являюсь. Посему навязывать ничего нельзя. Всегда должен быть выбор, а не обязательный порядок. То же касается и других предметов. До 9 класса включительно. Дети познают основы всех предметов хорошо, замечательно. А дальше, исходя из успеваемости, исходя из желаний ребенка, наблюдений родителей, может быть, даже советы специалиста, определить, с углубленным изучением каких предметов стоит дальше продолжать обучение. Да, если школьник лучше всего знает и проявляет повышенный интерес к литературе, русскому языку, значит, из него получится, скорее всего, журналист, артист, тот же будущий преподаватель этих самых предметов. Математика – отлично, физико-математическое направление. Скажите, есть дети стабильной средней успеваемости? Не соглашусь. Ни для кого не секрет, что всегда есть любимчики и нелюбимчики. По их железной логике, если у ребенка папа с мамой трудятся на заводе, значит, ну все понятно, там семейка та еще, наверняка любители выпить, понятно, какое будущее его ждет. А вот у этого ученика один из родителей, скажем, заместителем директора работает. Угу. Образованная семья, культурная, вот у этого будущее. Скажите, нет такого? Есть. У меня племянник учится в школе, у моих друзей их дети учатся. Есть такое. Дальше успеваемость. Понятно, что от самого ученика в первую очередь многое зависит. Но может пора и с учителей спрашивать? Я не говорю о двоечниках маленьких отморозков. Там дорога понятна, но, кстати, не всегда бывают исключения. Наверное, когда педагог рассказывает новую тему... Благополучие человека зависит от умения жить в согласии с природой, соблюдать законы, которые действуют и продолжают жить на планете миллиарды лет. С таким подходом и у взрослого человека в голове ничего не останется. И тут я с выпускником МГТУ имени Баумана Иваном не соглашусь, который в данной истории встает на сторону учителей. Это не ученик плохой, а учитель, раз не смог его научить. А за 45 минут он должен проверить домашнее задание у класса, объяснить новую тему и решить хотя бы 1-2 примера элементарных для закрепления. Это всего лишь несколько строк, которые я прочитал из письма Ивана. Оно достаточно большое. Иван, во многом я с вами согласен, за исключением вот именно этого кусочка. Почему же в советских школах хватало времени за урок рассказать тему, поработать с классом и домашнюю работу проверить? Помню свою учительницу по истории. Ее уроки пролетали мигом. Так было интересно слушать, участвовать в самом процессе, думать, отвечать на вопросы, рассуждать, высказывать свое мнение. Документальные фильмы она за свой счет покупала и показывала нам. Ну, понятно, что не целиковые, а какие-то отрывки. За весь урок невозможно... Точнее, наоборот, весь урок – это и есть средний хронометраж документального кино. Вот это подход к предмету. Вот оно. Вызов интереса к предмету. Тоже и про преподавателя МХК могу сказать. Диафильмы и много всего прочего интересного. Плюс ко всему, надо учитывать, что не все дети могут вникнуть в текст, в сухой текст, потому что написано ужасно. Каким-то детям проще посмотреть тот же документальный фильм на ту или иную тему и запомнить. Кто-то наоборот. Так что не ученик слабый, а педагог, если у него не тянут дети. А работа тяжелейшая, споров нет. Оплачиваться она должна соответственно, это все понятно. На своем опыте испытал на этой неделе. Знакомая попросила пару занятий провести по творческому предмету. Она владелец школы по вокалу. Но я никого петь не учил. Не переживайте, другой предмет. Лишний раз убедился, педагогика – это совсем не мое, хоть и прошло все великолепно. Пользуюсь случаем, Нине передаю большой привет, которая узнала меня по голосу, когда я очень-очень громко разговаривал по телефону практически в пустом вагоне поезда на станции метро Проспект Мира. Так, еще есть вопросы про школьную форму и что-то еще, а вот что я потерял. Ну да ладно. В данный момент времени считаю, школьная форма необходима. Только, как мне кажется, ее можно сделать из более качественных материалов и посимпатичнее. Комплекта, я не знаю, 3 разных. И по одной доступной всем цене. Мы же с вами видим, насколько разные цены. Соответственно, отсюда и качество. С экрана телевизора нам говорят, что тем самым власти делают всех учеников с разным социальным статусом равными. Чушь полная. Где равенство, если один ученик пришел в школьной форме за 5000 рублей, а другой за 25? Эту разницу даже дети видят. И начнутся дразнилки резкие все равно. Как итог, глупая задумка бездари ни к чему не привела. Одна форма, в разных вариациях, естественно, по единой цене, доступной всем слоям населения. После того, как мы сделаем достойные условия жизни всех граждан, школьную форму можно и отменить. Потому что не будет никакой гонки. А что мы наблюдаем сегодня? Я это называю гонку вооружений школьников. Когда одни могут позволить себе, чтобы ребенок в школу ходил с последней моделью айфона, другие, чтобы их ребенка, давайте вещи своими именами называть, не зачмырили и не смотрели в его сторону косо, берут тот же айфон в кредит. И так во всем остальном. Ручки, пеналы, портфели и так далее, и так далее. Питание должно быть для всех деток, но хотя бы младших классов, бесплатным. Детский мир, он жесткий. И над теми, кто ест бесплатно, обидно шутят. Понятно, каждый родитель хочет, чтобы его дитя ничем не уступал одноклассникам. Из родителей веревки вьют, зная, что они все сделают, чтобы их ребенка не затюкали. Особенно мне нравится, естественно, в кавычках, когда учителя психологов и знатоков личности ребенка включают. Мало того, что самим психологам нужны психологи, пусть эти самые психологи помогут лучше учителям. Никогда не забуду свою завистницу, учительницу по английскому языку, которая просто бесилась при одной встрече со мной. Видите ли, ее очень сильно напрягало, что десятиклассник на местном телевидении детскую программу ведет. Это как же так? Во ее взрывало-то. Умышленно мне оценки занижало, а я только смеялся над этим. Надо сказать, что многие учителя были недовольны, что у меня было много творческих увлечений и других занятий помимо основной школы. Видимо, они не понимали, как можно было все совмещать. Некоторые, и директор в частности, с огромным уважением и интересом за мной наблюдали. А некоторые мне печальное будущее рисовали. Ну и где вы все горе-прогнозисты учителя? Поэтому, уважаемые родители, какие бы преподаватели хорошими не были, как только они начинают предсказывать будущее вашего ребенка, смело предлагайте пойти им в гадалки, а не в школе преподавать, а лучше в суд на таких ясновидящих подавайте. Вспомнил, про ЕГЭ спрашивали. Отменить, безусловно, самый мощный стресс немедленно. У нас не образование получается, и тут я с Иваном полностью согласен, а натаскивание детей под вопросы этого самого единого госэкзамена. Их натаскали до такого состояния, что выпускник – это словно овощ. Вот без обид, честное слово. Да, он знает ответ на конкретный вопрос. Задай этот самый вопрос в другой форме, все, садись два. Это касается и студентов, естественно, не всех. Особенно, какие они ватные выходят после вузов, где для них царь – это гений политики. Это печально. Возвращаемся к школьникам. Да, кстати, только не надо все сваливать на западное кино и анимационное производство. Мол, мозг вам всякими там Бэтменами, Суперменами засоряют. Знаете что? Знатоки. Вы повнимательнее посмотрите, кто госдеповские супергерои? Как правило, это ученые, умные, грамотные люди. Какой-нибудь там Питер Паркер, он же Человек-паук. А кто у нас супергерой? Иван Дурак? Серый Волк? Царевна Лягушка? Я не говорю, что эти персонажи плохие. Они были хороши для того времени. Но при выборе мультика для своего сына, или когда мой племянник маленький был, включу лучше мультсериал 90-х годов «Человека-паука», нежели уродливого Лунтика. Или что там еще ужасно на компьютере рисуют. Видите, как все связано? Образование, анимация, власть, транспорт. Считаю, до 14 лет уж как минимум должны ездить бесплатно учащиеся. И те ублюдочные кондукторы, которые высаживают детей из автобуса на мороз, а мы знаем случаи с летальным исходом, что происходит с маленьким ребенком на сильном морозе. Ну вот так получилось, что он, к примеру, свой проездной забыл. Или ему просто родители каждый день выдают определенную сумму на проезд. Ну вот, может быть, он не удержался, шоколадку себе купил. Съел, потому что дома просто так шоколадку не на что купить. А ему хочется. Ты, кондуктор, закрой свои наверняка красивые глаза, что у тебя в автобусе едет маленький ребенок. Младшая школа – это маленькие дети. Кто бы что ни говорил, ко взрослым обращаюсь, если вы видите такое. Блин, ну скиньтесь, заплатите за него, а лучше вообще выкинуть кондуктора из автобуса. Вот это будет правильный подход. Да, понятно, вы можете сказать, вот так вот ребенок привыкнет и будет кататься зайцем бесконечно. Так давайте мы для них, для школьников, хотя бы для, вот как я говорю, до 14 лет сделаем бесплатный проезд. Сколько накопится за учебный год денежек? Может быть, эту сумму на проезд родители потратят ему на какую-нибудь вкусняшку? Вопросы решаемые. И не надо рассказывать всякой лабуды. Я благодарю всех за внимание. Напоминаю о том, что у нас существует программа Владимира «Коллективный разум». Добавляйтесь в скайп. О будущих конференциях будет сообщено на странице ВКонтакте. Также существует «Народное накипело». Присылайте свои наболевшие аудиозаписи, истории. Обязательно будете героями «Народного накипела». В обычном же накипело на сегодня все. До самых новых встреч. С вами был Человек без имени. Всем здравствовать. Вам придется учиться сколько лет? Потом 11 класс. Потом еще институт. И еще институт. Полжизни уйдет на это. Ну ты же уже четвертый заканчиваешь. И что потом еще нужно учиться? Сколько классов? Ну это же радость. Радость, попробуй сама каждый день то стихи учу, то это делай, то все делай. Знания зато не набираешь. Знания набираешь, бразана не набираешь. Знания набираешь. Ну потом вообще больше там чиха, как это столько стихов задают учить. Ну, не, на этом все время надо, то математику делать, то русский. Ну, всегда же надо, я тоже училась. Что, ты училась только 3 класса? С чего ты взяла-то? Сама сказала, что... 3 класса начальных, потом еще 7. И что, зато ты на 1 класс меньше училась? А нам еще год нужно будет мучиться, да еще с этими экзаменами.